Здравствуйте. Вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Здравствуйте, меня зовут Денис, отдел взыскания, я вас слушаю. Никогда в жизни, бляди, я с вашими банками не связывалась. Копейки одной не брала и пошли от меня к ебене матери. Да, я вас слушаю. Сроду не была и в банке не была. Звонят из банка какого-то, а я подсоединяюсь. 90-летним кредит еще никогда не давали. Чего ты там спрашиваешь? Заболел, что ли, блядь? Какой кредит 90 лет? Кто ж его даст, старухи? Одурел. Алло! Алло! Здравствуйте. Вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт. Позвонили в банк. Сроду я вам не звонила. Кредит прямо сейчас. Воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Здравствуйте. 90 лет. Меня зовут Филипчук Ярослав, банк Home Credit. Я вас слушаю. Сроду не связывалась ни с какими банками, никакие кредиты не брала. И сроду вам не звонила, и какого черта вы привязались? Здравствуйте. Вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Алло, здравствуйте. Я сотрудник Home Credit банка. Меня зовут Кучин Максим. Слушаю вас, чем могу вам помочь? Алло, вы меня слышите? Слышу, но не туда звонишь. Ты звонишь к 90-летней старухе, которая в банке сроду не была. Бандюки тебя подключили, не нахуй, блядь! Это вы на данный момент мне звоните. Готовы оплатить кредит прямо сейчас? Воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Дождитесь ответа и узнайте подробности у специалиста. Алло. Нахуя, Каже Баян? Мне 90 лет, и вы названиваете какой-то кредит. Это Home Credit Bank. Меня зовут Александр. Я в вашем банке сроду не была. Откуда? Будете грубить, я сброшу. Здравствуйте. Вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Нахуй ты мне нужна, чтобы я тебе звонила в банк 90-летний ей звонила. Воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Ты паскуда! Ты ёбаный в рот! Кто я? Здравствуй, схуй ебучий! Чего ты мне названиваешь, блядь? Мне 90 лет! Я в вашем ебучем банке сроду не была! Заткнись, ёбаная падла! Здравствуйте, меня зовут Полепка Маргарита, я сотрудник банка Home Credit, отдел взыскания. Слушаю вас. Чего? Я вас слушаю, вы позвонили в банк Home Credit. Какой у вас вопрос? Не думала звонить мне 90, я позвонила. Нахуя вы мне нужны, блядь? Вы сейчас позвонили в банк Home Credit. Блядь, я никому не звонила. Вы сейчас звоните мне в банк Home Credit. Врёшь, сука, не звонила никуда. Придите в себя, пожалуйста, и перезвоните нам позднее. Я не намерена с вами более продолжать диалог, поскольку вы не в состоянии поддерживать конструктивный диалог. Перезвоните. Перезвоните нам позднее. Вам всего доброго. До свидания. Иди нахуй. Шапшакова Евгения, отдел взыскания. Номер договора назовите, пожалуйста. Пошли нахуй! Ебать вас в рот с вашим банком! К старухе 100 лет не звоните, ебавшу власть, мать! Понял? Вы сказали. Все, блядь! Это вы о себе? Вас! Не звонить мне, блядь! Ну, начнем с того, что вы на данный момент позвонили в банк и позволяете... Иди нахуй, ты мне нужна! Нахуй, ты мне нужна! Ночью банк под старухи 100-летний не нужен! Блядь, худая!